29. Когда вмешивается Наполеон? Остров Воронвиль. Воскресенье, 7 сентября 1997 года. Во время французской революции мой предок Джон Кентевилл жил между Нормандией и нашим островом. Он купил ферму в совершенно новом департаменте Кальвадос в деревушке под названием Кентевилль. Хотя трудно сказать, имеет ли она к нам отношение. В первые годы империи он процветал благодаря контрабанде тканями. Уже тогда? Еще нет. Речь идет об индийском кашемире, от которого были без ума модницы начала XIX века. Но ввоз его во Францию был невозможен из-за знаменитой континентальной блокады, запрещавшей торговать с Англией. Не имея никаких средств, мой предок начинал создание сети, связавшей все нормандские ярмарки в Кане, а главным образом в Гибри, возле Фалеза, куда приезжала за покупками вся провинция. У меня на чердаке лежат его учетные книги, довольно любопытно. Тюки кашемира проходили через Воронвиль, а продавали их в Гибри. Это было своего рода тайное общество, на котором мы сколотили состояние. И мы не собирались останавливаться на полпути. Что знала Соланж Фюльжанс об этой истории? Что знал директор Лувра? Пенелопа чувствует, что многие принимали ее за маленькую девочку, и это продолжалось слишком долго. Ее нельзя так манипулировать. Когда речь заходит о предках, о собственной семейной истории английского или нормандского аристократа, остановить почти невозможно. Имена сыплются очередями, переходящими в благоговейную молитву. Даты мельтешат, как муравьи под комом земли. «Я очень люблю своего предка», — заявляет Кентевилл с удовлетворением. «Как и Сюркуф, он был из тех авантюристов, которые работали на Наполеона». Примечание. Роберт Сюркуф. Годы жизни 1773-1827. Известный французский корсар периода наполеоновских войн. Захватил 47 английских, голландских, португальских и испанских судов. Получил прозвище «Король корсаров». Как и Сюркуф, он был из тех авантюристов, которые работали на Наполеона. Благодаря своему состоянию он очень быстро пробил себе дорогу в Париже. Жил на широкую ногу, купил особняк в предместье Сен-Жермен, абонировал на год ложу в опере. Один сезон он даже был любовником Полины Бонапарт, сестры Наполеона, принцессы Боргезе. Думаю, он мечтал о великой судьбе. Денон представил его императору. Он стал своего рода шпионом, который должен был способствовать свержению английской монархии. Наполеон хотел завоевать Польшу, чтобы посадить на трон маршала Понятовского, но не успел. Мой предок поверил, что если Англия падет, именно его сделают основателем новой династии. Он возомнил себя королем. Он правил бы Англией от имени Наполеона, точно так же, как епископ Адон после 1066 года должен был управлять островом для короля Вильгельма. Адон быстро впал в немилость. Бонапарт так и не смог покорить Лондон. Кентевиллам не повезло. Но вы, лорд Кентевилл, действительно происходите от Адона? Это, по крайней мере, не фальсификация времен Наполеона, когда ваша семья играла на руку французам. Мы никогда ни на кого не играли, моя девочка. Вы хотите, чтобы я ответил честно, как историк? Мы носим то же имя. И генеалогические изыскания, датируемые XVII веком, установили это родство. Что касается остального, я ничего не знаю и, впрочем, знать не хочу. У нас тут нет настоящих архивов. Все пропало, когда этот Кентевилл, которого мы называем французским Кентевиллом, обосновался в Париже. Что с ним стало после падения императора? Наверное, ему не так-то просто было вернуться в Англию. Он был скомпрометирован. И не так-то просто было остаться во Франции Людовика XVIII. Вернувшиеся к власти бурбоны недоброжелательно относились к этому человеку, держали его за новориша, возомнившего себя претендентом на престол, их союзника короля Англии, Его преследовали? Главное, он потерял все свое состояние. Началось снисхождение в ад. Он превратился в бродягу. Его смерть наводит ужас. Страшная история. О берега острова бьются волны. Дождь льет, не переставая. На постоялом дворе в Бессене около 1840 года его выпотрошили, а глаза положили в стакан. Пенелопа застыла, думает о Вандрии, о Пьере и Раре. Кентевилл продолжает. Сведение счетов между бандами похоже на то. Он был стар, никому не причинял зла. Переезжал из деревни в деревню с тележкой. Знаете, кто его случайно отыскал на этом постоялом дворе? Мы узнали недавно, благодаря письму, найденному от силы 20 лет назад. Проспер Мериме, в то время, когда разъезжал по Франции как инспектор охраны исторических памятников. Похоже, что накануне смерти Кентевилл пытался продать ему несколько фрагментов гобелена. Хотите прочесть?